Шестое. Когда Тургенев говорил: «Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись». Это положение было истинно в обоих своих частях. Ныне в силе остается лишь вторая часть. Никто из нас без России не может обойтись. Это истина непреложная, факт до боли осязаемый. Но чтобы Россия могла обойтись без большинства из нас, этого, увы, уже сказать нельзя. И не потому, чтобы каждый из нас был или считал бы себя столь значительным, а потому что Россия уже не та, что во времена Тургенева. На что далеко провели большевики противоположение между своей социалистической Россией и Россией несоциалистической, зарубежной? Однако же и они оказались вынуждены, вопреки своему желанию, за крайним недостатком культурных сил обратиться за помощью к своим врагам, к России номер два. И наряду с иностранными концессионерами и спецами, наряду с обращением за помощью к Кутлерам и фон Меккам, оставшимся в России, аналогичные призывы, не только для соблазна и деморализации, обращены и к зарубежным спецам. И параллельно с переводом на работу по специальности не только врачей и инженеров, но и юристов, и даже журналистов в России, за границу командируются специальные агенты для приглашения на командные должности в Красной армии и флоте эмигрантов, офицеров Генерального штаба и окончивших военные училища до 1914 года. Даже в наиболее развитой сфере большевистской деятельности в военной им не хватает ни рук, ни прежде всего голов. Если даже большевики это осознали, значит, это самоочевидность. Приближается тот момент, когда все те интеллектуальные и моральные силы, которые ныне бессмысленный террор старается уничтожить, будут нужны России для спасения революционных завоеваний. Единый фронт, который Ленин и Троцкий проповедуют для Европы, явится скорее единственным способом спасения России, признает Мартов в «Голосе России». С этим можно согласиться, если сделать только две оговорки. Во-первых, о том, что момент, о котором говорит Мартов, не теперь только стал приближаться, а длится уже непрерывно 4,5 года. И, во-вторых, что из кого бы ни составился в будущем тот фронт, которому удастся вывести Россию к новой жизни, коммунистам там не место. Фронт, если фронт необходим, может быть только против нынешних властителей России, и потому он не может быть вместе с ними. Между нами и ими навсегда легла пропасть. Мы и они действительно варвары друг для друга. Это очевидно для всякого демократа. Очевидно для социалиста-революционера и демократа-социалиста, и даже для некоторых авторитетнейших социал-демократов. Акселерот уже высказал в парижской «Пепл» свое убеждение в том, что сближение социалистов с большевиками было бы огромной ошибкой и вредом для социалистов. Центральное бюро партии социалистов-революционеров с того берега подало голос. В настоящее время единый фронт рабочего класса в России уже существует. Это фронт, направленный против коммунистов. На пути к единому политическому фронту лежит единство фронта культурного, признание самоценности русской культуры, ее универсальной значимости, независимо от географического положения ее служителей. Ибо не полдень и даже не рассвет русской культуры переживаем мы сейчас. На родине и на чужбине сумерки глухие и тяжелые. И с тем большей бережливостью и любовью надлежит подходить к каждому проявлению подлинной русской культуры, собирать, а не разъединять ее силы, упрочивать связи и единство целей между ними и нами. Говорить вместе с Пельником: дерево русской литературы одно, но нарядов на нем много. Мы и я и мы, а не я и они, я и он, она. Во времена Бакунина и до большевистского опыта можно было исповедовать веру в то, что дух разрушающий есть дух созидающий. Теперь, после пережитого, когда всякий на личном опыте убедился в том, насколько разрушение быстрее и легче по сравнению с созиданием, кто решится утверждать адекватность обоих духов, особенно в области культуры? Ибо и блудный сын культуры все-таки ее порождение, справедливо отмечает Горнфельд. И если он бредит о ее разрушении, то только потому, что плохо усвоил ее себе, остался ее недоучкой, не уразумел того, что преодолеть культуру можно только культурой же, и в бессилии грозит и скандалит, и пред лицом неумолимой действительности скандалится. Смотрите статью «Культура и культуришка» в номере 1 летописи Дома литераторов. Терпимость к культурным выявлениям далека от примиренчества с невзгодами жизни и общественными настроениями. Она отнюдь не предполагает охотно выслушивать Герострата или Нерона, если бы они к нам пришли и захотели бы серьезно и искренне изложить мотивы своих действий, как это рекомендует Белый. Смотрите отчет о заседании берлинской Вольфилы, номер 1-2, бюллетене Дома искусств. Наоборот, уважение к культурным ценностям непримиримо с терпимостью ко всяким гонителям и душителям человеческой мысли и слова, будь они великие Нерон и Герострат или малые соработники Лундберг и Шрейдер. Ибо Богу воздадим Богова, но не забудем и Кесаря, чтобы воздать по делам его Кесарева.